Обжора. Друзья, мне тяжело дышать. Последний час настал. Проклятый яблочный пирог. Меня он доконал. Я слишком много съел сардин и заварных колец. Пусть этот маленький банан мне подсластит конец. Увы, недолго на земле мне остается жить. Друзья, салату оливье нельзя ли подложить? Не плачьте, милые мои, тут слезы не нужны. Вот разве пудинга кусок и ломтик ветчины? Прощайте, свет в очах погас, и жизни срок истек. Эх, напоследок бы сейчас поесть еще разок.